Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы. И мы с нею в ногу шагая, беседуем с небом на «ты». Мы, воины, строго ударим рукой по суровым щитам. Да будет народ государем всегда, навсегда здесь и там. Пусть девы споют у оконца меж песен о древнем походе, о верноподданном солнца, самодержавном народе.